Вечер у внутреннего озера. После признания рода Андрей не стал устраивать ни церемонии, ни пышных речей. Вместо этого он пригласил троих к внутреннему озеру, где уже был подготовлен небольшой павильон из светящихся лотосов и чистого столика, на котором стоял чайник с драконьим чаем и три фарфоровые чаши. Свечи не понадобились, поверхность озера сияла сама, отражая свет новорожденной печати рода. Сольхва села первой, по привычке справа от него, молча, но с мягким теплым взглядом. Хунлинь осторожно расположилась напротив, словно все еще примеряя новую роль. Ло Инь-Юй задержалась на мгновение, а затем села слева, чуть ближе, чем нужно. Никто не говорил, пока Андрей сам не разлил по чашам чай ровным, неспешным движением, как хозяин, который давно ждал этого мгновения. «Я благодарен», — сказал он тихо. «Не за то, что вы пришли, а за то, что остались, даже когда могли уйти». Хунлинь слегка усмехнулась. «Ты говоришь так, как будто хоть одна из нас действительно собиралась уйти». Инь-Юй приподняла бровь и посмотрела на нее скорее с легким вызовом. «Ты же первая хотела использовать его в своих играх, не так ли? Не больше, чем ты». Спокойно парировала Хун, но взгляд не отвела. В воздухе тонкий электрический щелчок. Сольхва мягко вздохнула, поставив чашу. «Давайте хотя бы сегодня не соревноваться. Сегодня ведь не о прошлом, а о нас». И впервые две соперницы ничего не ответили. Андрей, глядя на них, неожиданно улыбнулся, и в этой улыбке было не спокойствие владыки пути, а теплая, почти мальчишеская искренняя радость. «Вы знаете, такое чувство, будто только сейчас я действительно вернулся домой». Все трое на мгновение замолчали. Сольхва тихо опустила глаза, но улыбка коснулась ее губ. Хунлинь отвернулась к озеру, чуть смущенно. Инь-Юй молча протянула руку и мягко коснулась его рукава под столом так, чтобы никто не увидел, но чтобы он почувствовал. Под вечер они просто сидели, пили чай, тихо разговаривали, и даже эти легкие искры ревности становились не колючими, а теплыми, как подтверждение, что каждый из них действительно здесь, его род. В небесах над ними медленно догорал зеленый шлейф молний суда, как память и как благословение. Поздней ночью озеро затихло, лотосовый павильон погрузился в мягкое серебро. После общего чаепития три женщины ненадолго разошлись. Кто-то просто пройтись по дорожке, кто-то перевести дыхание. Андрей остался на скамье у воды. Сольхва подошла к нему первой, тихо, как всегда. Остановилась рядом и долго смотрела на отражение луны. «Я раньше думала, что сильный тот, кто ведет за собой, даже если любимые не готовы». Она повернула голову, мягко улыбнувшись. «Теперь понимаю, что сильный – это тот, кто не отступит, даже если рядом никого не останется». Она подняла свою нежную руку, осторожно коснулась его плеча. «Просто, если вдруг придется снова пройти через небесный суд, не делай этого в одиночку, хорошо?» Андрей молча взял ее руку в свою и просто сжал, без слов, как обещание. Пока Сольхва уходила вглубь сада, Хунлинь вышла из тени к павильону, без кареты, без стражи, без короны. Она встала немного в стороне, словно не решаясь подойти, но все-таки шагнула ближе. «Когда-то я думала, что могу управлять тобой, если стану ближе». Потом немного замялась и коротко вздохнула. «Сейчас я впервые понимаю, что хочу быть рядом. Не для власти, а просто быть рядом». Она глянула на него с вызовом, будто признание далось через боль. «Андрей». Он поднял взгляд, впервые услышав свое имя от нее без титула, и этого было достаточно. Хунлинь не выдержала и быстро отвернулась, но угол ее губ дрожал от сдерживаемой улыбки. Последней подошла Инь-Юй. Она не стала садиться, просто остановилась позади него и тихо сказала. «Я ревную». Он чуть повернулся, она продолжила, не поднимая глаз. «Не к ним, даже не к дракону, а к этому миру, потому что он заберет тебя у нас, если однажды ты выберешь его вместо нас». Наконец она подняла взгляд, и в нем не было гордости. «Но даже если это случится, я все равно буду стоять рядом, потому что ты достоин того пути». Андрей не стал отвечать долгой фразе, он просто поднялся, подошел и обнял ее, прижимая к себе так, как может только тот, кто прошел небесный суд между жизнью и любовью. Инь-Юй на миг растерялась, а потом тихо, почти шепотом ответила. «Тогда иди своим путем, и мы пойдем рядом». Так заканчивалась первая ночь их нового рода. Без интриг, с болью, с ревностью, но и с откровенной, живой близостью, которую не разрушат ни суд, ни боги. А в глубине озера драконья тень впервые улыбнулась. Первый рассвет после признания рода был не похож на все прежние. Не вспышкой света, а мягкой, почти ласковой волной вся долина проснулась, как будто сама земля подняла веки. Андрей встал раньше всех, без тяжелых доспехов, без боевых печатей. Он вышел на террасу пагоды и тихо вдохнул, словно приветствуя мир, который теперь действительно стал его домом. Прямо на гладкой площадке перед озером он провел пальцем по камню и начертал четыре знака. Кровь, клятва, сердце, род. Они загорелись белым светом, протянулись глубже в землю и начали собирать ци по всей долине, точно так же, как сердце собирает кровь во все сосуды. Камень под знаками начал раскрываться, словно живой цветок, и в самом его центре поднялась небольшая площадка из светло-серого нефрита. Это была основа, алтарь рода. Но Андрей не вложил в нее ни капли собственной силы, он просто повернулся и протянул ладонь в воздух. Все вокруг отреагировало. Одна нить ци пришла от озера, где цвели золотые лотосы. Вторая – от драконьей пагоды, третья – от самого обелиска Небесного Суда. Только после того, как долина сама передала ему свою силу, он поднял руки для начала формирования печати. «Алтарь не должен принадлежать мне», – сказал он тихо. «Он должен принадлежать нам». И, как будто услышав эти слова, по разным тропам, идущим по склонам, показались женские силуэты. Сольхва вышла без обуви, босой по утренней траве, словно родилась в этом месте. Хунлинь в легком, но уже не княжеском облачении. Иньюй в строгом, но расстегнутом верхнем халате, без символов рода, как обычная женщина. Они молча подошли и встали рядом, без слов понимая, что пора вложить свою силу тоже. Хунлинь первый протянул ладонь к алтарю. «Кровь Хун для дома». Потом также сделала и Соль Хва. «Сердце семьи Соль. Вместе». Ло Инью на секунду задержалась и, слегка улыбнувшись, сказала. «И клятва семьи Ло. Без интриг». Из их ладоней в алтарь перешли тонкие лучи света, красноватый, бело-золотой и темный, как закат. Алтарь вспыхнул ровным светом и замер, словно закрепляя единую печать рода. В воздухе раздался тихий звук, будто в старом храме открыли дверь. Андрей посмотрел на них уже не как владыка пути, а как мужчина, который, наконец, создал свой дом. «Спасибо», — сказал он. Озеро отозвалось мягкой волной, а новая печать медленно поднялась в воздух над всей долиной. Род. В столице Поднебесной Империи утро началось привычно. Густой чай в дворцовых садах, медленный подъем стражи, внутреннее совещание по распределению ресурсов. Но в этот день все изменилось в один миг. Сначала в воздухе над городом раздался едва слышный звук, похожий на большой храмовый колокол, хотя ни один колокол не был поднят. Потом на центральной площади встрепенулось древнее дерево печатей, огромный живой ствол, на котором были вырезаны символы всех существующих родов и их уровней. И прямо на самой вершине, над старейшими ветвями, где давно не появлялось ничего нового, загорелся неизвестный знак – род верхнего порядка. Печать расцвела бледно-золотым, а под ней сам собой появился второй иероглиф – дракон. В ту же секунду старые печати Хун, Ло, Соль медленно понизились на ветвях, уступая место новой, не потеряв силы, а как будто признав его над собой. Во дворцах князей и резиденциях благородных семей все встали со своих мест одновременно. Старейшины, привыкшие раздавать приказы, довольно долго не могли сказать ни единого слова. Один из них, из рода Дзя, первым побледнел. «Это высший род, который стоит над всеми остальными». Старый глава семейства Ли сжал рукава. «За все время существования Поднебесной такого не было, даже в эпоху истинных богов». В зале повисло напряжение, потому что каждый понимал, что отныне любые союзы, интриги, дипломатии будут опираться на волю только одного рода – рода дракона, рода того самого Андрея. И впервые за многие века в официальных дворцовых отчетах появилось новое обращение – «Покорнейше ожидаем воли рода дракона». Где-то в дальних кварталах старый нищий культиватор поднял голову, посмотрел на небо и тихо сказал: «Небо сменилось». Через два дня после того, как на дереве печати вспыхнул знак «Род дракона», тропы в долине небывало оживились. Со всех сторон к входу в долину начали стекаться посольства. От рода Дзя – тихий отряд в сдержанных серых одеждах. От рода Фу – богато украшенная процессия с тремя слонами-духами. От секты Лунного Лотоса – шестеро старейшин в белых масках, неся в руках древний свиток с просьбой о покровительстве. Но на границе долины зажглась печать рода, и каждый, кто подходил ближе, вынужден был останавливаться. Их энергия просто не пускала дальше. Лишь один драконий силуэт тихо мерцал в воздухе в знак того, что нужно ждать решения хозяина. С середины пагоды Андрей смотрел на карту потоков и точно знал, кто и зачем пришел. Он сказал всего лишь три коротких слова. «Дзя могут войти». Ци долины откликнулся, и только посольство рода Дзя почувствовало, что давление на грудь исчезло. Остальные так и остались стоять. Это был первый знак. Порядок больше не общий, он персональный. Старейшина Дзя вошел без высоких речей, он сразу опустился на колени. «Род Дзя признает верховенство рода Андрея и просит место среди тех, кого вы сочтете достойным». Андрей молчал, осматривая его взглядом, который теперь не нуждался в словах. «Место возможно», — произнес он медленно. «Но с этого дня вы оставляете свои печати рода у входа в долину. Вы входите не как семья Дзя». «А как кто?» — тихо спросил старейшина. «Как слуги будущего мира». И старейшина склонил голову еще ниже. «Мы готовы». Он поднялся, снял личную печать и аккуратно положил ее у края сада. В тот же миг долина приняла их. Остальные посольства, род Фу, от секты Лунного Лотоса, от нескольких малых семей, все встали в очередь, но ни один не получил разрешения войти. Страж кольца долины тихо вспыхнул словами «Ожидайте решения владыки рода». И хотя они привезли редчайшие дары, без разрешения никто не посмел ступить даже на первую каменную плиту. Внутри пагоды Соль Хва, наблюдая издалека за всем происходившим, мягко улыбнулась. «Ты даже приемы превращаешь в испытания?» А Андрей лишь тихо ответил. «Если их не испытывать вначале, они снова захотят попробовать по-старому». Дзяолин прищурилась, драконья тень чуть выгнула крылья. «Хорошо, пусть сперва научится поклону». К полудню у входа в долину собралось уже 7 посольств. Род Фу, род Ли, секта Лунного Лотоса, семья Чан и еще 3 малых клана. Все они ожидали разрешения войти, но печать долины молчала. В какой-то момент тишина разошлась, как шелк под лезвием. Андрей вышел к ним сам, без свиты, без доспеха, просто в темном духовном облачении, а над плечом проецировалась драконья тень, тихая и огромная. Все замерли. Некоторые старейшины уже начали склоняться, но он поднял ладони и не позволил поклониться. «Прежде чем вы склонитесь», — тихо сказал он, и от этого голоса пальцы у многих едва заметно дрогнули. «Вы должны знать, перед чем». Долина за его спиной вспыхнула мягким золотым светом, и над ней проявилась новая печать — род дракона. Он сделал один шаг вперед. «С этого дня всякий, кто захочет войти в мою долину, вступает не в союз, не в соглашение, а в порядок, который я установлю». Его голос звучал ровно, без ярости, без вызова, но так, как звучит закон. «Есть 3 правила». Тишина сгустилась. Первое. Никто, вступивший в этот род, не может вести скрытых игр против другого. Чьи интриги будут раскрыты, того имя будет стерто, и он исчезнет из мира так же, как исчезают ложные печати. Несколько старейшин вздрогнули, те, кто всю жизнь жил интригами, поняли, что это правило нацелено на них. Второе. Любая сила, которую вам дарует род, возвращается миру. Не для гордости, не для титулов, не для игры, а как щит, когда придет внешний враг. Старейшины секты Лунного Лотоса переглянулись, впервые за столетия опуская взгляд. Третье. Никто, получивший право войти, не имеет права уйти, если начнется настоящая война. Тот, кто отступит, станет первым, кого род уничтожит собственноручно. После этих слов в воздухе вспыхнул кружок из печати в знак клятвы, и Ци ударила прямо в землю перед послами. «Это не просьба», — сказал он. «Это последнее предупреждение». Долгое, тяжелое молчание, а потом один за другим посольства упали на колени. Первым глава рода Фу, за ним малые семьи, последними старейшины секты Лунного Лотоса, и все произнесли одинаковые слова. Род принимает правила и клянется им следовать. Только тогда Андрей опустил ладони, и печать долины раскрылась, впуская их наконец. Поднебесная официально получила новый верхний порядок.